Глава 26. Я смогу. Ассирия. Терпела адскую боль, крепко сжимая зубы. Салдер стоял рядом, смотря на меня с виной во взгляде. Он бережно держал меня за ладонь, я ощущала, как холодны его пальцы. Чувствовала, как он тревожится и переживает, как ему больно наблюдать за моими мучениями. Но отказываться от намеченного я не собиралась. Хотелось заорать в голос, пока королевский маг, читая нараспев свои заклинания, выжигал на моем запястье метку сокрытия. Ощущала, как прожигаются все слои кожи, сухожилия, мышцы, до кости. И когда боль стала невыносимой, а из моего горла вырвался мучительный стон, маг его величества замолчал, открывая глаза. «Метка сокрытия готова, ваше величество», — гордо произнес он, кланяясь стоящему чуть поотдаль мужчине, который пристально наблюдал за происходящим. «Восхищен твоей выдержкой», — произнес он в то время, как его лицо не выдавало ни одной эмоции. «Кто бы мог подумать, что попаданка, которая всегда считалась хуже чумы, принесла в наш мир столько всего положительного и полезного?» «Алиса», — король перевел глаза на мою маму, — «спасибо тебе за это. Вторая истинная пара на моей памяти. Боюсь даже подумать, но очень надеюсь, что малыш, которого подарит нам эта пара, тоже станет кому-то истинным или истиной». Не стала влазить в разговор. Вообще, короля перебить мало кто отважится. Всего один раз я видела, как мама спорила с ним, и как стража была, мягко скажем так, в шоке от всей картины. Но король, надо отдать ему должное, не закрыл ей рот, а просто попросил охрану покинуть тронный зал, оставаясь наедине вместе с нами. Он вежливо попросил не перебивать, иначе это могло плохо кончиться. Он не угрожал ей, нет. Просто говорил, что ее поведение может передаться и другим, чего бы очень не хотелось. Все знали, что мама почти всесильна, что при желании могла многое, даже несмотря на метку справедливости. Плененный Салдер в моей комнате — прямой тому пример. Просто моя родительница дала слово дракону, сидящему на троне, что не принесет в этот мир хаос, и она придерживалась его. «Раз мы закончили, тогда нам пора», — произнесла она. «Салдер, ждем вас с Ассирией на ужин в выходные. Ректор Тариан будет не против». «Вообще-то ректор Тариан впервые об этом слышит», — возмутился водный маг, игнорируя смешок короля. «Ну, насколько мне известно, в выходные можно теперь покидать Академию или нет? Или Кериан меня дезинформировал?» Мама недобро прищурилась. «А приходите и вы». Хитро прищурилась она, отчего маг закатил глаза, понимая, что его пытаются взять женскими уловками. «Ваше Величество, может, и вы заглянете?» «На яблочный пирог?» — оживился король. «На него», — хохотнула матушка, прекрасно зная, что как бы повара замка не пытались приготовить его, у них это не получалось. «Что-то подобное, да, но именно такой — нет. Еще могу угостить фаршированными блинами». «Я приду», — выпалил король, глаза которого загорелись предвкушением. «Подкупили тебя, отец, как мальчишку», — раздался голос из-за небольшого прохода, едва прикрытого гобеленом. «Ничего ты не понимаешь, сын», — отмахнулся его величество от него. «Тем более я давно не бывал в доме и на мирянке. Пусть народ видит, что у меня все под контролем. Им спокойно будет, и я счастлив». «Ваше высочество», — матушка склонила голову, как и все мы. «А меня позовешь, Алиса?» Спросил он как-то заинтересованно, поглядывая на тетю Дионику, которая стойко выдержала его взгляд и недовольно фыркнула, отворачивая голову в сторону. «В нашем доме всегда вам рады, вы же знаете», — ответила родительница. «Знаю, но еще знаю, что без приглашения приходить некрасиво, даже если сильно хочется». «Дионика, рад тебя видеть». Принц приблизился к моему отцу, все отчетливее выдавая интерес к маминой подруге, которая смотрела сквозь него, давая понять, что он ей совершенно не интересен. Это, по всей видимости, только еще больше заинтересовало мужчину, потому что он не мог отвести от нее взгляда, скользя по ее телу. «Ну, вот и славно». Мама словно поняла, что пора вмешаться, и вклинилась в гляделки принца. «Значит, выходные мы вас ждем». «Жду не дождусь», — улыбнулся отпрыск короля. Ректор, тоже не понимая, что происходит, открыл портал, который вывел нас в его кабинет. Видела, что маму разрывает любопытство, что она так и хотела узнать все у своей подруги, Но эта информация была не для моих ушей, да и не до этого мне сейчас. Метка затянулась на глазах, рубцуясь и превращаясь в едва заметный узор, который чуть отливал перламутром на солнце. Пыталась мысленно потянуться к своему мужчине, который так быстро сумел войти в мое сердце, но у меня не получалось. Вот вроде он стоял рядом, я вдыхала его запах, касалась горячей кожи, но ничего не чувствовала. Совершенно ничего. К горлу подступил ком, и на глазах выступили слезы. Я подняла взгляд на своего магистра, который смотрел на меня так, словно я для него целый мир. «Так и есть, девочка моя», — послышалась тихая Традаи. Во время ритуала она молчала, вообще не выдавала своего присутствия. Она чувствовала мое состояние, и вот сейчас решила хоть как-то поддержать, за что я ей была благодарна. «Не плачь, прошу», — тихо произнес мой кореглазый магистр. Он прижал меня к себе, наплевав на присутствующих, которые тут же забыли о своих разговорах и устремили все внимание на нас. Но потом отвернулись и покинули кабинет, причем даже ректор. «Не рви мое сердце на части». «Да, сейчас чувств нет», — продолжал Салдар. «Но есть инстинкты, которые мгновенно просыпаются, когда я вижу твои слезы. Мне хочется убивать. Сия, время быстро пролетит, через 2 месяца каникулы. Я заберу тебя и увезу на земли эльфов, там такая природа». Слушая его бархатистый голос, постепенно успокаивалась. «Нужно лишь немного подождать. Лишь немного. И он будет только моим, а я — его».